Но вскоре за дверью послышался взволнованный голос миссис Берт. «Джон, Джон, выйди сюда на минутку». Отложив газету в сторону, сенатор прошел на кухню и остановился на пороге, изумленный зрелищем, открывшимся его глазам. Хрупкая, молодая женщина в изорванном, обледенелом платье лежала в глубоком обмороке на двух составленных рядом стульях. Она была без туфель, от чулок остались одни лохмотья, из свежих ран на ступнях сочилась кровь. Черты ее лица явно говорили о принадлежности к гонимой расе. Но кто мог остаться равнодушным к их скорбной, трогательной красоте? Холодная, мертвенная неподвижность этого лица заставила сенатора вздрогнуть. Он стоял молча, затаив дыхание. Его жена и единственная их черная служанка, тетушка Дина, хлопотали над несчастной женщиной, стараясь привести ее в чувство. А старик Каджо держал на коленях маленького мальчика и, сняв с него башмаки и чулки, растирал ему озябшие ноги. «Сердце разрывается на нее, глядя», — сказала тетушка Дина. «Видно, как попало в тепло, так сразу и сомлело. А ведь когда вошла на кухню, будто ничего было, говорит, нельзя ли у вас погреться? Я только собиралась спросить, откуда они с малышом пришли? А она вдруг возьми, да и упади замертво. Руки нежные, сразу видно, черной работы не знали». «Бедняжка!» — состраданием сказала миссис Берт, вдруг поймав на себе пустой взгляд больших темных глаз. И тут же выражение ужаса исказило мертвенно-бледное лицо женщины. Она приподнялась на своем ложе и крикнула: «Гарри, где он? Его поймали!» Услышав голос матери, мальчик соскочил с колен Каджи и потянулся к ней. «Он здесь! Он здесь!» — воскликнула женщина. «Спасите нас! Спасите!» В этих словах, обращенных к миссис Берт, звучало беспредельное отчаяние. «Его отнимут у меня!» «Не бойся, тебя здесь никто не тронет», — твердо сказала миссис Берт. «Тебе ничто не грозит». «Да благословит вас Бог», — прошептала женщина, закрыла лицо руками и зарыдала. А мальчик, видя, что мать плачет, взобрался к ней на колени. Наконец участие и ласка, на которые мало кто был так способен, как миссис Берт, успокоили несчастную. Она легла на широкую скамью очага, где ей наскоро послали постель, и вскоре забылась тяжелым сном. Обняв усталого, крепко спящего ребенка, ибо как ни уговаривали ее положить мальчика отдельно, она отказалась от этого наотрез и даже во сне прижимала его к груди. Супруги вернулись в гостиную и почему-то не захотели возобновлять прерванный разговор. Миссис Берт взялась за свое вязание, а мистер Берт развернул газету и сделал вид, что углубился в чтение. «Любопытно, кто она такая?» — сказал он, наконец, опустив газету. «Вот проснется, отойдет немножко, тогда все узнаем», — ответила миссис Берт. «Послушай, жена», — снова начал мистер Берт. «Да, милый. Может, ей будет впору какое-нибудь твое платье, если его отпустить или расставить немного? Она, кажется, выше тебя». По губам миссис Берт скользнула улыбка, и она ответила: «Там будет видно». Снова наступило молчание, и мистер Берт снова нарушил его. «Послушай, жена, ну что еще? Тот теплый плащ, которым ты меня укрываешь, когда я ложусь дремнуть после обеда, отдай его, он ей тоже пригодится». В эту минуту Дина заглянула в гостиную и сказала, что женщина проснулась и хочет поговорить с хозяйкой. Мистер и миссис Берт пошли на кухню вместе с двумя старшими мальчиками. Малышей к этому времени уже уложили спать. Женщина сидела на скамье у очага, устремив тоскливый, неподвижный взгляд на огонь. От ее прежнего лихорадочного волнения не осталось и следа. «Ты хотела меня видеть?» — мягко спросила миссис Берт. «Надеюсь, тебе лучше, бедняжка». Ответом послужил долгий, прерывистый вздох. Женщина подняла на миссис Берт темные глаза, и в этом взгляде было столько печали и мольбы, что жена сенатора прослезилась. «Не бойся, мы твои друзья. Расскажи мне, откуда ты пришла, что тебе надо?» «Я прибежала из Кентукки». «Когда?» мистер Берд решил сам приступить к расспросам.